Ратуша. Нынешняя Ратушная площадь некогда была рыночной площадью и, понятно, самой оживленной в городе. Здание ратуши впервые упоминается в исторических источниках в 1503 году. Как в любом средневековом городе, ратуша была центром городского самоуправления. Здесь решались главные вопросы городской жизни. В ратуше проходили заседания главного административного органа – Виленской рады. Она состояла из 24 радцев и 12 бурмистров. Зала, в которой заседала рада, располагалась на верхнем этаже. Там же располагались войтовские суды, хранилась городская казна и архив. В нижних этажах были лавки. В подвалах устраивались склады оружия, хранились приспособления для тушения пожаров, запасы зерна и вина, а также образцы измерительных приборов. Вокруг ратуши располагались помещения для сбора податей, многочисленные ремесленные лавки и купеческие дома. На ратушной площади до середины 17 века стояли виселица и эшафот. Здесь проводились публичные казни. Часто около эшафота прогуливался палач в ярких одеждах. Он пугал прохожих своим видом, напоминая им о важности соблюдения законов. Одним словом, ратушная площадь была средоточием городской жизни. Первый раз здание ратуши подверглось реконструкции в 1603 году. С тех пор ратуша занимала несколько трехэтажных зданий, а на площади был устроен большой двор. С одной стороны он был отгорожен стеной, а с другой – зданиями ратуши, которые стояли полукругом. Таким образом, двор получился закрытым. В стенах были сделаны два въезда – один с западной стороны, а другой с восточной. Как правило, въезжали во двор через один въезд, а выезжали через другой, противоположный. Во дворе кипела торговая жизнь. Сюда съезжались купцы из разных стран, здесь обменивались товарами. Кроме многочисленных торговых лавок, около комплекса ратуши располагалась тюрьма. Отдельное ее здание было за воротами двора. Также тюремные помещения находились в подвалах ратуши. В 1662 году ратуша была перестроена. Теперь она являла собой двухэтажное здание. Рядом была построена трехъярусная башня высотой 45 метров. С двух сторон от нее располагались две башенки поменьше. Главная башня имела важное практическое значение. В одном ярусе находились часы, в двух других – колокола. Их звон извещал жителей о пожаре, нападении на город или просто о каком-нибудь важном городском событии. В 17-18 веках здание ратуши неоднократно меняло свой облик. Первый раз он был слегка изменен во время ремонта 1680 года. Тогда фасад здания украсили скульптурами ангелов. После пожара 1749 года по проекту архитектора Глаубица около ратуши были возведены новые каменные здания, в которых расположились торговые лавки. Фасады этих домов были украшены лепниной, позолоченными вазами и гирляндами. Теперь ратушная площадь была не только самым оживленным, но и самым красивым местом в городе. В 1781 году башня ратуши накренилась. За ее реставрацию взялся Лауринас Стуока Гуцявичус, автор проекта кафедрального собора. Сильный крен башни вызывал опасения у архитектора. Он не исключал, что башня может рухнуть. По его распоряжению с нее заранее сняли старинные часы и колокола. Часы были перенесены в костел святого Казимира. К сожалению, опасения архитектора оправдались. Во время ремонтных работ башня рухнула. От этого пострадало и здание ратуши. Теперь требовалось создать новый проект реконструкции ратуши и ратушной площади. В городе не утихали споры о новом проекте. Одни были сторонниками восстановления прежнего облика ратуши, другие высказывались за более современный проект. Стуока Гуцявичус подготовил три проекта, из которых городскими властями был выбран самый дешевый. Построенное по этому проекту здание сохранилось до наших дней. Со временем здание ратуши и площадь стали служить совсем иным целям. С площади исчез городской рынок, а в ратуше стали проводиться балы и маскарады. В большом зале была прекрасная акустика, поэтому в нем часто устраивались концерты. Кое-что осталось и от прежней жизни. Иногда городской магистрат устраивал здесь аукционы и торги. В 1845 году городские власти решили устроить здание театр. Он стал местом встреч горожан. В 1894-1900 годах руководителем театра был Незлобин. Благодаря его деятельности театр прославился далеко за пределами Литвы. Во время пребывания театра в здании ратуши площадь называлась театральной. Долгое время, до 1940 года, здесь по-прежнему располагался театр. Он продолжал оставаться центром культурной жизни. В 1936-1940 годах слегка обветшавшее здание было отреставрировано архитекторами Нарембским и Ландсбергисом Жимкальнисом. В 1940 году два зала были отданы историческому музею. Через год здесь обосновался художественный музей. Театральная площадь была переименована в музейную. С 1984 года в здании ратуши стали снова устраивать концерты. Здесь организовывали встречи горожан со знаменитыми людьми. Вскоре площади вернули ее историческое название – Ратушная. Последний раз Ратушную площадь реставрировали в 2007 году. Существенных изменений она не претерпела. Сегодня в здании ратуши проходят различные приемы, конференции, церемонии вручения наград и премий Вильнюсского самоуправления и другие мероприятия. На площади проходят массовые рождественские гуляния, устанавливается рождественская елка. Каждый год в начале марта на Ратушной площади и улице Диджои проходит ярмарка Казюкиса. Она посвящена празднованию Дня Святого Казимира, покровителя Литвы. От Ратушной площади пойдем дальше по улице Диджои. Дом номер 33 за ратушей – это бывший торговый дом, принадлежавший купцам Лейбе и Ребейке Залкинд. В 1910 году он был перестроен по проекту архитектора Михаила Прозорова, автора многих зданий на проспекте Гедиминаса. После завершения строительных работ на втором этаже разместился Азово-Донской коммерческий банк. Это было первое здание, в котором был установлен лифт. По другую сторону улицы, на Диджои 34, находится храм в стиле барокко. Это костел Святого Казимира.